ракетной команды корабль протаранит один из тех кораблей, что я уже отправил в дар главнокомандующему. Однако он прошел буквально в волоске от корабля и устремился в самую гущу флота Гелиума. Тут его встретил ураганный огонь, и через мгновение только летящие вниз обломки напоминали о нем. Когда я снова вернулся к своему делу, я увидел, что огонь кораблей Гелиума причинил большой урон вражеским кораблям. Многие уже были повреждены до такой степени, что могли только беспомощно дрейфовать по воле ветра. Однако с севера подходили все новые и новые корабли, и не было числа им. И тогда я понял, что только чудо может принести победу Гелиуму. В соответствии с моими указаниями, корабли Гелиума постоянно держались на расстоянии от флайеров Джахара и вели огонь по ближайшим кораблям. Мы снова взялись за дело, мрачное дело, возложенное на нас богом войны. Один за другим корабли Джахара с уничтоженной командой отправлялись к флоту Гелиума. Примерно столько же было уничтожено дальнобойной артиллерией. В процессе работы мы уничтожили команды дюжины маленьких флайеров-разведчиков и легких крейсеров. И теперь они плавали между кораблями Джахара, постоянно угрожая столкновением. Ужас вселился в сердца воинов Тулакстара, ибо они уже поняли, что против них применяется новое, более страшное оружие, чем дезинтегрирующие лучи. Гибель приходила к ним неизвестно откуда. Было непонятно, от кого обороняться и как обороняться. К этому времени мы глубоко внедрились в порядки флота Джахара и уже не видели кораблей Гелиума. Но гром орудий свидетельствовал, что они здесь. Я решил плыть обратно, чтобы защитить корабли, которые я захватил в плен от повторного захвата. Мы заняли самую выгодную позицию и уничтожили команду трех кораблей, пытавшихся остановить сдающиеся корабли. Прошло еще немного времени, и вот захваченные корабли Джахара с воинами Гелиума на борту и знаменами Гелиума на мачтах устремились вперед на врага. И тут дух воинов Джахара был сломлен. Это уже было для них невыносимо. Многие из них были уверены, что эти корабли добровольно сдались Гелиуму. К тому же их джедак давно покинул их. 20 самых больших боевых кораблей Джахара, теперь принадлежащих Гелиуму, врезались в ряды джахарцев и стали сеять смерть и разрушение из мощных орудий. Десятки кораблей Тулакстара сразу подняли сигналы сдачи в плен, остальные повернули и бросились прочь. Лишь немногие из них взяли курс на Джахар. Теперь все понимали, что город обречен. Главнокомандующий не стал преследовать беглецов. Он собрал корабли, захваченные у врага, их было более 30, и окружил ими флот Гелиума, чтобы защититься от внезапного нападения. Затем весь флот медленно двинулся в Джахар. Глава 16. Отчаяние. Сразу после боя главнокомандующий вызвал меня, и вскоре мы с Тавией вступили на борт флагманского корабля. Главнокомандующий сам вышел встретить нас. Я знал, — сказал он, — что сын Хал-Уртура еще проявит себя. Гелиум никогда не сможет расплатиться с тобой за то, что ты сделал сегодня. Полагаю, что ты был в Джахаре. Скажи, мы сможем взять город без больших потерь? Нет, — ответил я и объяснил, какие огромные силы собрал Тул-Акстар, как прекрасно они вооружены. Но выход есть, — добавил я. Какой? Пошли один из захваченных кораблей с обещанием милости, и Тул-Акстар сдастся. Он трус. Он бежал еще в самом начале битвы. Ты думаешь, это получится? Возможно. Но я буду сопровождать этот корабль на невидимой джаме. Я знаю, как проникнуть во дворец. Однажды я уже похитил Тул-Акстара. Думаю, что мне это удастся еще раз. Если джеддак будет у нас в руках, то мы сможем диктовать джахарцам любые условия. Пока мы ждали, когда подготовят корабль Джахара к этой миссии, Джон Картер рассказал мне причину задержки нападения на Джахар. Оказывается, мажордом Торхаттона, которому я поручил передать сведения главнокомандующему, был убит по дороге во дворец, поэтому никто не заподозрил Тул-Акстара в похищении, и корабли Гелиума бороздили небо Барсума в поисках Саномы Тора. И только случайно раб Торхаттона Кал Таман узнал, что корабли не полетели в Джахар. А он слышал наш разговор с мажордомом и передал его главнокомандующему. «За это, — сказал Джон Картер, — я дал ему свободу. А так как у себя на родине он был дворянином, я принял его на военную службу. Теперь он офицер навигации на моем корабле и уже подвар. Я помню его, когда была похищена Санома Тора, — сказал я. Еще тогда я был поражен его отважным поступком и рад, что он заслужил свободу и милость главнокомандующего. Офицер доложил главнокомандующему о готовности крейсера, получил необходимые инструкции. Мы с Тави вернулись на джаму. Я решил провести свою часть плана без помощи других воинов. Я ведь хотел похитить Тул-Акстара, Фау, Саному Тора, а маленькая кабина джамы была бы слишком тесной для большого количества людей. Подвары с неохотой покинули джаму, но я попросил главнокомандующего, чтобы они вошли в экипаж корабля, отправляющегося в Джахар. Снова мы с Тавией остались одни. «Вероятно, это наше последнее путешествие на джаме», — сказал я. «Я буду, наверное, рада этому». «Ты устала?» «Да». Я поняла это, когда очутилась под защитой огромного флота Гелиума. Я устала от постоянного ощущения опасности. Мне не нужно было брать тебя с собой, но еще есть время вернуться. Она улыбнулась. Ты понимаешь, что это бесполезно? Я знал. Я знал, что она не покинет меня. Мы некоторое время летели молча. Взглянув на Тави, я увидел на ее лице беспокойство и глубокую печаль. Но вот она снова заговорила, и голос ее стал совсем другим. «На этот раз я думаю, что Санома Тора с радостью полетит с тобой». «Не знаю. Мне это безразлично. Это мой долг вернуть ее». Она кивнула. Я понимаю. Возможно, это к лучшему. Ведь ее отец так богат. Я не понял, о чем она говорит. К тому же меня вовсе не интересовали больше ни Санома Тора, ни ее отец. Но я не стал продолжать разговор. Я знал, что мой долг — вернуть Саному Тора в Гелиум. На горизонте уже виднелся Джахар, когда нас встретили вражеские корабли. Один из крейсеров приблизился к кораблю с флагом перемирия. Два командира обменялись несколькими словами, и затем корабли полетели к дворцу Джедака. Я же полетел один, так как Джама, будучи невидимой, не нуждалась в эскорте. Я подлетел к женской половине дворца и стал искать нужное мне место. Мы уже обогнули почти все крыло здания, и перископ позволил мне заглянуть в роскошные апартаменты. Я остановил корабль возле этого окна и стал внимательно осматривать комнату. И вот я увидел двух женщин, которых сразу же узнал. Одна была Фао, а другая в одеянии Джедарры, Санома Тора. Женщина, которую я любил, добилась своего. Но это не причинило мне ни малейшей боли. Я осмотрел комнату и увидел, что в ней больше никого нет, открыл люк и прыгнул в комнату. При виде меня Санома Тора вскочила с дивана и в ужасе отшатнулась. Я боялся, что она начнет кричать, но Фао мгновенно вскочила и закрыла ее рот рукой. Через мгновение я был уже рядом. «Флот Джахара потерпел сокрушительное поражение», — сказал я Саноме Тора. «Теперь тебе придется вернуться в свою страну». Она так дрожала, что не могла вымолвить ни слова. Я еще никогда не видел человека, так пораженного ужасом, вызванным собственной нечистой совестью. «Я рада, что ты пришел, Хадрон», — сказала Фао. «Ты ведь меня тоже заберешь?» «Конечно. Джама возле окна. Идем, я отвезу вас на флагманский корабль». Внезапно в коридоре послышался непонятный шум. Он все приближался. Сейчас меня он не интересовал. Моя основная задача – доставить женщин на корабль Гелиума, а уж потом можно заняться Тул-Акстаром. В это мгновение дверь распахнулась, и в комнату ворвался человек. Это был Тул-Акстар. Он был бледен и тяжело дышал. Увидев меня, он остановился и отшатнулся. Я думал, что он хочет бежать, но Джедак приоткрыл дверь, выглянул в коридор и снова закрыл ее. Он, дрожа, повернулся ко мне. «Они идут!» — закричал он голосом, полным ужаса. «Они хотят разорвать меня на куски!» «Кто?» «Народ! Люди ворвались во дворец и ищут меня! Разве ты не слышишь?» Так вот что это за шум. Голодные люди Джахара хотят посчитаться с тем, кто довел их до такого состояния. Джама возле окна. Если ты хочешь стать моим пленником, я доставлю тебя к главнокомандующему. Он убьет меня, захныкал Тул-Акстар. И по делам? Он смотрел на меня, и вдруг в глазах его вспыхнула идея. Лицо его сразу просветлело. «Хорошо», — сказал он. «Только позволь мне взять с собой одну вещицу. Она в соседнем кабинете». «Быстрее», — сказал я. Он быстро прошел в соседнюю комнату. Я ждал и слышал звон оружия в коридорах. Значит, стража на некоторое время задержала голодных людей, но это наверняка ненадолго. Я терял терпение. «Быстрей, Тул-Акстар!» — крикнул я. Но ответа не было. Снова я позвал его, тот же результат. Тогда я прошел к кабинету, заглянул туда. Там было пусто. Я поспешно обшарил его, но тут даже не было места, где он мог спрятаться. Я посмотрел на самого Тора. Та была так перепугана, что не могла говорить, только дрожащей рукой показывала на окно. Я посмотрел туда, но не увидел ничего. «Что ты хочешь сказать, Санома Тора?» — спросил я. «Сбежал», — с трудом проговорила она. «Сбежал». «Кто сбежал?» «Тулак Стар». «Как? Что ты имеешь в виду?» «Люк Джаммы. Я видела, как он открылся и закрылся». «Но это невозможно. Мы же все время были здесь». И тут я все понял. Я повернулся к Саноме. «Покров невидимости?» — прошептал я. Она кивнула. Одним прыжком я подскочил к окну. Попытался нащупать корпус Джамы. Корабля не было. Тулак Стар забрал его. И с ним исчезла Тавия. Я повернулся к Саноме Тора. «Черт бы тебя побрал!» — закричал я. «Твое самодовольство, твое тщеславие, твое предательство погубили девушку, которая лучше тебя в 100 раз!» Ты недостойна даже ступать по земле, по которой она ходит. Мне хотелось сдавить своими руками ее горло. Хотелось видеть, как ужас смерти исказит это прекрасное холодное лицо. Но я отвернулся. Я был мужчиной, дворянином Гелиума. И для меня все женщины Гелиума были священны, даже такие, как Санома Тора. Снизу доносились звуки битвы. Я знал, что если толпа ворвется сюда, мы пропали. Единственная наша надежда — это башня над женской половиной дворца. «Идем!» — коротко бросил я. Мы вышли в коридор, откуда был виден холл, где Тулак Стар рассматривал женщин. Он был заполнен перепуганными женщинами. Они прекрасно знали, что их ожидает, когда сюда ворвутся толпы разгневанных людей. Сердце мое защемило, но я ничего не мог сделать для них. Мне очень повезет, если удастся спасти этих двух. Мы поднялись по специальной лестнице. Пройдя кладовую, я запер за нами двери. Затем мы поднялись наверх башни, и тут я вскрикнул от радости. Над нами в небе висел крейсер с флагом перемирия. Я не боялся привлечь внимание воинов, которые защищали дворец. Поэтому я махнул рукой и громко окликнул людей на крейсере. С палубы донеслись ответные крики, и тут же корабль опустился до уровня крыши. Нам помогли забраться на борт. Офицер подошел ко мне. «Ваша миссия, похоже, терпит провал. Дворец осажден взбунтовавшейся толпой. Все дворяне, которые могли захватить корабли, сбежали. Нам не с кем заключать мир. Никто не знает, что стало с Тул-Ак-Старом». «Я знаю», — ответил я и рассказал все, что произошло в покоях Джеддарры. «Нужно его найти», — сказал офицер. «Найти, арестовать и доставить к главнокомандующему». «Как?» — спросил я. «Джама может находиться совсем рядом, а мы ее не видим». «Я, конечно, буду искать Тул-Ак-Стара и обязательно найду, но сейчас бесполезно искать Джаму. Вернемся к главнокомандующему». Не знаю, понял ли Джон Картер всю глубину моей печали, но думаю, что понял, так как предложил мне все, что я захочу для поисков Тавии. Я поблагодарил его, но попросил только быстрый флайер. Я думал, что весь остаток жизни проведу на нем, посвятив себя поискам Тулакстара и Талии. Скорее всего, тщетным поиском, так как Барсум велик, и Тул-Акстар может укрыться в тысячи мест. А так как у него невидимый корабль, я не смогу проследить его путь. Он будет жить где-нибудь в укромном уголке, а Тавия будет его рабыней. При мысли об этом сердце у меня сжалось. Главнокомандующий приказал подать самый быстрый флайер, и вскоре он стоял у борта флагманского корабля. Узкий, длинный, с кабиной, где со всеми удобствами могло разместиться 5 человек. Главнокомандующий приказал погрузить на флайер запасы воды и пищи из своих кладовых, бочонок вина и бочонок знаменитого меда из Лусара. Санома, Тора и Фао были немедленно отосланы в каюту, так как палуба военного корабля не место для женщин. Я уже собрался уходить, когда ко мне подошел воин и сказал, что Санома Тора хочет видеть меня. «Но я не хочу видеть ее», — ответил я. «Другая девушка тоже хочет, чтобы ты пришел». «Это совсем другое дело. Я почти забыл Фао. Но если она хочет меня видеть, то, разумеется, я пойду». Когда я вошел в каюту, Санома Тора бросилась передо мной на колени. «Сжалься, Хадрон из Хастера!» — взмолилась она. «Я совершила много дурного, но это все мое тщеславие. Сердце мое еще не зачерствело в грехе. Не улетай! Возвращайся в Гелиум, я посвящу всю жизнь тебе. Тор-Хатан, мой отец, богат, муж его дочери будет жить в роскоши и богатстве». Я очень боялся, что мои губы произнесут то, чего я говорил мысленно. Что за жалкая душонка! Даже сейчас она не видела большего счастья, чем богатство и власть. Она думала, что она изменилась, но я-то знал, что Санома Тора никогда не изменится. «Прости меня, Танхадрон!» — плакала она. «Возвращайся ко мне! Я люблю тебя! Теперь я знаю, что всегда любила только тебя!» «Твоя любовь проснулась слишком поздно, Санома Тора», — сказал я. «Ты любишь другую?» «Да». «Какую-нибудь Джедару из тех стран, где ты побывал?» «Рабыню». Глаза ее расширились от изумления. Она не могла понять, что кто-то может предпочесть ей, дочери Тор-Хатана, какую-то рабыню. «Но это невозможно». «И тем не менее это так. Маленькая рабыня более желанна сердцу Танхадрона, чем Санома Тора, дочь Тор-Хаттена». С этими словами я повернулся к Фао. «Прощай, мой друг», — сказал я. «Мы больше никогда не увидимся, но ты найдешь добрый дом в Хастере. Я поговорю с главнокомандующим, и он сразу отправит тебя в Хастер к моей матери». Она положила руку мне на плечо. «Позволь мне лететь с тобой, Хадрон. Может быть, ты будешь пролетать возле Джамы?» Я сразу понял, о чем она думает, и тут же укорил себя, что забыл о своем друге Нур-Ане. «Ты полетишь со мной, Фао», — сказал я. «И первое, что я сделаю, это полечу в Джаму и освобожу Нур-Ана». Не взглянув на Саному Тора, я вывел Фао из каюты, переговорил с главнокомандующим, и вскоре, сопровождаемые пожеланиями успеха, мы взяли курс на Джаму. Теперь мы не были укрыты невидимостью, и нам приходилось внимательно следить за горизонтом, чтобы неожиданно не напороться на вражеские корабли. Правда, я их не боялся, так как был уверен, что мой корабль намного превосходит по скорости все корабли Джахара. Я включил автопилот, настроив его на Джахар. На планету постепенно опустилась ночь. Было тихо, только слышался звук воздуха, обтекающего наш корабль, стремительно несущийся в ночи. Теперь мне представилась возможность поговорить с Фао. И первое, что я спросил, как Джама попала в провинцию Угор после того, как на ней улетел Тул-Акстар. «О, это произошло случайно», — сказала Фао. «Мы летели в Джахар и встретили корабли. Один из кораблей взял нас на борт. Воины сразу узнали своего джедака. Тул-Акстар был так возбужден, что совсем забыл о Джаме. И когда мы оставили ее, она постепенно отплыла от корабля и потерялась. Тул-Акстар приказал прочесать весь район, но все было напрасно. Поэтому он отдал приказ вернуться в Джахар. Теперь чудо появления Джамы в провинции Угор перестало быть чудом. В это время года на планете господствует северо-западный ветер. Он-то и пригнал Джаму туда, и совершенно случайно она оказалась в нужном месте в нужный момент. Фао рассказала мне также, почему Тул-Акстар похитил Саному Тора из Гелиума. Оказывается, тайные агенты в Гелиуме сообщили ему, что лучший способ заманить флот Гелиума в западню – это похитить женщину из благородной семьи. Он приказал подобрать самую красивую женщину, а затем осуществил свой план. Но почему же тогда похитители не оставили никаких признаков, по которым можно было бы определить, что они джахарцы? Тогда Тул-Акстар считал, что он еще не готов к войне, — объяснила Фао. Но он знал, что Джон Картер со временем узнает об этом. «Значит, все сработало так, как он планировал, — сказал я, — за исключением конца. Вскоре мы погрузились каждый в свои мысли. Фао, несомненно, была полна надежд. У меня же... Увы, надежды почти не было. Единственное, что меня немного утешало, это то, что я освобожу Нур-Ана и соединю эти два любящих сердца. После этого я отвезу их туда, куда они пожелают, а сам вернусь в Джахар и начну свои безнадежные поиски. «Я слышала, что ты сказал Саноме Тора», — сказала Фао. «Я рада». «Я много чего говорил. Чему же ты рада?» «Ты сказал, что любишь Тавию». «Этого я не говорил». «Говорил», — настаивала она. «Ты сказал, что любишь маленькую рабыню, а это Тавия. Я видела любовь в твоих глазах». «Ничего ты не видела. Просто ты сама любишь и думаешь, что все вокруг влюблены». Она рассмеялась. «Ты любишь ее, и она любит тебя. Мы просто друзья, хорошие друзья. Более того, я знаю, что она меня не любит». «Откуда ты знаешь?» «Давай не будем говорить об этом», — сказал я. И мы не говорили, но я все время думал об этом. Я считал, что когда сказал Саноме Тора о маленькой рабыне, я просто хотел ранить ее самолюбие. И теперь я пытался проанализировать свои чувства. После долгих размышлений я пришел к выводу, что я не люблю Тавию. Я не люблю никого. Я не способен любить. Санома Тора убила во мне любовь. Итавия не любит меня, ведь она никогда и ничем не проявляла свою любовь. Нет, конечно, мы были только товарищами по оружию и больше ничего. Она сама так говорила. Было уже темно, когда я увидел впереди ярко освещенную белую жемчужину дворца Фортака. Уже было поздно, но огни светились. Я надеялся тайно проникнуть во дворец, так как знал, что Фортак не выставляет часовых, ведь место было слишком уединенным и даже забытым всеми. Я тихо посадил флайер на вершину здания, куда садились мы с Нураном. Я знал, что оттуда могу пробраться во дворец. «Сиди здесь и будь наготове, Фао», — прошептал я. «Мы можем прийти в любой момент, и нужно будет срочно взлететь». Она кивнула, а я соскользнул на крышу и нырнул в отверстие, ведущее во дворец. Стоя на вершине лестницы, я ощупал оружие, все на месте. Теперь я снова был одет, как воин Гелиума, и имел полное вооружение. Длинный меч мне подарил сам Джон Картер. Кроме того, у меня был короткий меч, кинжал, и на боку висел тяжелый радиевый пистолет. Я расстегнул кобуру пистолета, прежде чем начать спуск. Спустившись на первый этаж, я услышал голоса. Они исходили из лаборатории Фортака. Дверь в лабораторию была закрыта. Разговаривали два человека. Тонкий, высокий голос Фортака я узнал. Другой голос не был голосом Нурана, но все же был странно знаком. «Богатство, о каком ты мечтать не можешь!» — услышал я знакомый мне голос. «Мне не нужно богатство!» — прокаркал Фортак. «Хей-хо! И так все богатство мира будет моим!» «Тебе нужна помощь! Я помогу тебе! Я дам тебе все корабли своего огромного флота!» Теперь я узнал этот голос моего огромного флота. Но это же невероятно. Я приоткрыл дверь. К моему удивлению, она открылась легко, и я сразу увидел Тул Акстара. А в 50 футах от него стоял Фортак, направив на Тул Акстара излучатель. Где Тавия? Где Нуран? Возможно, Тул Акстар один знает, где Тавия, и Фортак сейчас убьет его. Я ворвался в лабораторию. Тул Акстар и Фортак посмотрели на меня. Оба были удивлены до крайности. «Хе-хо!» — вскрикнул старик. «Значит, ты вернулся, предатель! Но ты вернулся, чтобы умереть! Подожди!» Я поднял руку. «Дай мне сказать!» «Тихо!» — прокричал Фортак. «Ты увидишь смерть Тул Акстара! Мне не хотелось убивать его без свидетелей, без кого-то, кто видит его мучения. Сначала я отомщу ему, а потом тебе!» «Подожди!» — крикнул я, видя, что палец Фортака уже нажимает на кнопку, после чего Тул Акстар уйдет в небытие вместе с тайной местонахождения Тавии. Я выхватил пистолет. Фортак сделал какое-то движение и исчез. Растворился в воздухе, как будто кто-то выстрелил в него из излучателя. Но я знал, что произошло. Я знал, что он накинул на себя покров невидимости, и я выстрелил туда, где он только что стоял. Внезапно открылась дверь позади меня, и я рухнул в открывшуюся черноту. Сначала я катился по наклонной плоскости, затем мое падение замедлилось, и я оказался в тускло освещенной комнате, которая, как я знал, была расположена в подвалах дворца. Пока я падал, я не выпускал из рук пистолета, и теперь, поднявшись на ноги, я сунул его в кобуру. Ну что ж, по крайней мере, я не без оружия. Я обнаружил, что свет проникает в камеру из круглого вентиляционного отверстия на потолке. Кроме этого отверстия до ствола шахты, по которой я свалился, из камеры не было никаких других выходов. Вентиляционное отверстие было всего в 2 фута диаметром. Я не мог дотянуться до него руками, так что убежать через него было невозможно, но очень хотелось. Вентиляционная труба тянулась через весь дворец и выходила на крышу, так что я мог прямо отсюда видеть дневной свет, однако добраться до него не мог. Долго я бродил по камере. Наконец глаза мои привыкли к слабому свету, и я увидел замшелые плиты пола, разбросанные тут и там человеческие кости, добела обглоданные крысами. Все это вселило в меня ужас, остатки надежды угасли полностью. Я кружил по камере стены, которые были сделаны из каменных плит, скрепленных раствором. Стоп! Раствором! И тут надежда во мне вспыхнула вновь. Я могу разобрать стену, поставить плиты одну на другую и достану до вентиляционной шахты. А там посмотрим. Я начал работать кинжалом. Звездка отваливалась целыми кусками. Первая плита вывалилась очень быстро, и тут я увидел слабый свет из отверстия. Значит, я могу отсюда выбраться в коридор. Только нужно быстрее вытащить несколько плит, пока меня не обнаружат. Можете мне поверить, что я работал как сумасшедший, и вот настал момент, когда я выбрался в коридор. Передо мной оказалась спиральная лестница. Не знаю, куда она вела, во всяком случае, отсюда. Осторожно, но без колебаний я стал подниматься. Сейчас главное найти лабораторию Фортака, пока он не убил Тулакстара. Все двери, ведущие с лестницы на разные этажи, были заперты. Мне пришлось выбираться на крышу. Я пошел вдоль края крыши, пытаясь найти место, откуда можно проникнуть во дворец. И тут я увидел окно, из которого высунулась нога человека. Затем рука, плечо и голова. Рука что-то повернула в воздухе, и я увидел лежащую девушку. Она лежала на несколько футов ниже, чем подоконник. Еще несколько мгновений, и человек соскользнул с подоконника и исчез из виду. Снова я видел только каменные плиты дворца, но я понял, что это было. Я видел Тулакстара, поднявшего люк Джамы. Я увидел Тавию, лежащую на полу каюты под люком. Я увидел Тулакстара, вошедшего на корабль и закрывшего люк. Все это пронеслось у меня в голове в одно мгновение, и я действовал мгновенно. Когда люк закрылся, я спрыгнул вниз. Глава 17. Я нахожу принцессу. Разумеется, нельзя считать, что я полностью предвидел последствия своего поступка, когда прыгал вниз, я действовал чисто импульсивно. Но бывают моменты, когда разум не может оценить ситуацию, и тогда вступает в действие шестое чувство – подсознание. По расположению люка я смог оценить, где находится корпус корабля. Это был бы опасный прыжок даже в том случае, если бы я видел Джаму. А прыжок в неизвестность был еще более опасен. И тем не менее я прыгнул, так как это была единственная возможность добиться успеха в моем предприятии, спасти Тавию от судьбы, которая хуже, чем смерть. Я знал, что прыжок может оказаться неудачным, но я также знал, что скорее умру, чем потеряю Тавию. Но я не упал. Я прыгнул прямо на корабль, и он даже пошатнулся. Тул Акстар, несомненно, заметил это, но вряд ли он понял, что произошло. Однако он не открыл люк, как я надеялся. Вместо этого он бросился к рычагам управления, и Джама взмыла вверх под острым углом. Я упал на палубу. Мне было трудно удержаться на корабле, так как на нем не было никаких поручней. Однако я уцепился за излучатель. Когда Тул Акстар набрал достаточную высоту, он выровнял корабль и включил полный газ. Теперь ветер свистел у меня в ушах, стараясь сорвать меня в бездну. К счастью, сил у меня было достаточно. Думаю, что немного людей выдержали бы такое испытание. Но как беспомощен я был. Если бы Тул Акстар знал, что я здесь, он мог бы открыть люк с легкостью, взять меня, как слепого котенка. Ведь я даже не мог оторвать руки, чтобы вытащить пистолет. Однако Тул Акстар этого не знал. Или надеялся, что тот, кто находится наверху, будет унесен ветром. Я пролежал так довольно долго и, наконец, понял, что настает момент, когда я не смогу удержаться и погибну. Нужно было что-то предпринять, если я хочу спасти Тавию. Ведь только я один могу это сделать, значит, я не должен умереть. Напрягая силы, я миллиметр за миллиметром подтягивался вперед. Впереди находилась тренога перископа. Если я доберусь до нее, то мне будет гораздо легче держаться. Я с трудом дотянулся до треноги, ухватился за нее одной рукой, а дальше стало легче. Я просто привязал себя к ней. Теперь я мог двигать одной рукой. Но все же, пока корабль не остановится, мне ничего не сделать. Что творится внутри корабля? Ведь Тавия находится полностью во власти этого фанатика. Одна эта мысль делала меня безумным. Джаму нужно остановить. И у меня сверкнула идея. Свободной рукой я дотянулся до глаза перископа и накинул на него тряпку. Тул Акстар сразу перестал видеть, и вскоре случилось то, чего я ждал и на что надеялся. Джама снизила скорость и остановилась. Сейчас я лежал на переднем люке. Тихонько я сполз с него, надеясь, что Тул Акстар откроет его. Я ждал. Но вот последовали такие действия Тул Акстара, которые сразу свели мой план к нулю. Он открыл смотровые отверстия. Я был разочарован, но надежды не терял. Тихо потрогав ручку люка, я убедился, что она заперта изнутри. Затем я пробрался к заднему люку. Это был риск, ведь если корабль снова наберет полную скорость, я погиб. Джама уже пришла в движение, и люк открылся. Я не колебался ни мгновения. Когда Джама рванула вперед, я свалился в люк. Тул Акстар услышал звук моего падения. Повернувшись, он сразу узнал меня. Думаю, что никогда больше не увижу такой смеси изумления, страха и ненависти, которая исказила черты его лица. На полу лежала Тавия, лежала неподвижно, как мертвая. Тул Акстар протянул руку к пистолету. Я выхватил свой. Мой мозг и мои мышцы действовали гораздо быстрее, чем мозг и мышцы Тул Акстара. И неудивительно, если вспомнить, какую развратную жизнь он вел. Без всякого сожаления я выстрелил в это гнусное сердце, и Тул Акстар, джедак и тиран Джахара, упал мертвый на пол джамы. Я прыгнул к Тавии, перевернул ее на спину. Она была связана и без сознания, но жива. Я чуть не заплакал от радости, когда понял это. Мои пальцы судорожно развязывали тугие веревки. Не прошло и нескольких секунд, как она была свободна. Я прижал ее к себе. Я знаю, что слезы мои упали на ее запрокинутое лицо, когда я прижался губами к ее губам. Но я не стыдился этих слез. Вскоре она шевельнулась, пришла в себя и тоже заплакала. Она дрожала. Все-таки она была слабой девушкой, которой пришлось столько перенести. Но я уверен, что она не показывала своей слабости Тул Акстару. Она расслабилась только сейчас, когда поняла, что самое страшное позади. Сейчас наши сердца бились в унисон. Она изо всех сил прижалась ко мне, и великая истина открылась мне. Каким же садистом я был! Как я мог думать, что люблю Саному Тора? Как я мог считать свою любовь к Тавии только дружбой? Я изо всех сил сжал ее в объятиях. «Моя принцесса!» — прошептал я. Когда мужчина Барсума говорит эти два слова женщине Барсума, значит, он хочет, чтобы она стала его женой. «Нет-нет!» — простонала Тавия. «Возьми меня, я твоя! Но я только рабыня, такая, как я!» Не может быть женой Тана Хадрона. Даже сейчас она думала только обо мне, о моем счастье, а не о себе. Насколько другой была Санума Тора. Я рисковал своей жизнью, чтобы добыть кусок грязи, а мне досталось бесценное сокровище. Я посмотрел в ее глаза, и эти прекрасные бездонные озера, наполненные чистой любовью ко мне, любовью и пониманием. «Я люблю тебя, Тавия», — сказал я. «Скажи, что мне делать, чтобы завоевать право назвать тебя своей принцессой?» «Несмотря на то, что я рабыня?» «Пусть ты будешь тысячу раз рабыней!» Она вздохнула и прижалась ко мне. «Мой повелитель!» — прошептала она. Вот и вся история в той ее части, которая касается меня, Тана Хадрона. Однако вас, кто облетел со мной почти все южное полушарие Барсума, наверняка интересует еще что-то. Когда мы с Тавией смогли оторваться друг от друга, я смею вас заверить, что это произошло не скоро. Я открыл нижний люк и вытолкнул из корабля тело Тул Акстара. Затем я развернул корабль и полетел в Джаму. Там мы сразу узнали, что Нуран вылез на крышу дворца, где его и нашла Фао. Узнав, что я во дворце, он отправился меня искать. О том, что в Джаме появлялся Тул Акстар, он не знал. Он обыскал весь дворец, но не нашел меня. Более того, он не нашел и Фортака. Созвав всех рабов, он стал прочесывать дворец, однако никаких следов Фортака не обнаружил. И тут я понял, что смогу разрешить загадку исчезновения старого ученого. «Идем со мной», — сказал я Нурану. «Я найду тебе Фортака». И я повел его в лабораторию. «Здесь искать бесполезно», — сказал он. «Ты же видишь, что лаборатория пуста. Мы сегодня были здесь 1000 раз». «Подожди, не надо торопиться». Пожав плечами, он пошел за мною к столу, где находился излучатель. Сразу возле стола я споткнулся обо что-то. Я наклонился и нащупал тело старика, а затем стащил с него покров невидимости. Перед нами на полу лежал Фортак с пулевым отверстием в груди. — О, Боже! — вскричал Нуран. «Кто это сделал?» «Я». И я рассказал Нурану, что здесь произошло. Нуран торопливо оглянулся. «Прикрой тело!» — шепнул он. «Рабы не должны ничего знать, иначе нас убьют. Идем отсюда!» Я накинул ткань на труп Фортака. «Мне здесь еще кое-что нужно сделать». «Что?» «Помоги мне собрать все излучатели в одну кучу». «Что ты хочешь сделать?» «Я собираюсь спасти мир, Нуран». Он стал помогать мне, и вскоре в конце лаборатории уже высилась огромная куча разных излучателей. Я подошел к тому, что был смонтирован на столе, настроил его и прицелился в это скопление смерти и ужаса. Затем я нажал курок, и все адские изобретения сумасшедшего Фортака испарились, за исключением единственного излучателя. Испарилась и единственная модель летающей смерти, а с ней и секрет ее изготовления. Нуран сказал, что рабы что-то заподозрили, и нам нужно скорее убираться. Мы сели на флайер, подаренный мне Джоном Картером, взяли Джаму на буксир и полетели в Гелиум. По пути мы догнали флот Гелиума, и все воины устроили нам овацию. Они столпились возле бортов и приветствовали нас. И тут произошло самое невероятное событие. Причиной его был Двар Калтаван, бывший раб во дворце Торхатана. Когда он увидел Тавию, в глазах его выразилось удивление. «Тебя зовут Тавия?» — спросил он. «Да». «А тебя Таван? Наши имена похожи». «Мне не нужно спрашивать, откуда ты. Я и так знаю, что ты из Тьяната». «Откуда ты знаешь?» «Ты моя дочь. Твое имя дала тебе мать, моя жена. Ты очень похожа на нее. Я узнал бы тебя везде». Он бережно обнял ее, поцеловав в лоб. И у него, и у нее в глазах были слезы. Затем он обернулся ко мне. «Мне сказали, что отважный воин Тан-Хадрон выбрал себе в жены рабыню. Но это не так. Твоя принцесса — истинная принцесса. Она внучка Джеда. Она была бы дочерью Джеда, если бы я оставался в Тьянате. Как запутаны пути Господни!» К каким странным и неожиданным развязкам они ведут. Я вышел на одну из дорог, чтобы жениться на Саноме Тора в конце пути. Санома Тора пошла по другому пути в надежде выйти замуж за Джедака, а в конце пути она нашла только презрение. Я же в конце пути нашел принцессу. Конец книги. Читал Вячеслав Манелов.